Эпиграф к 7 главе. Никто не рождается чародеем. Мы по-прежнему слишком мало знаем о генетике и механизмах наследственности. Явно недостаточно времени и средств мы отдаем исследованиям. К сожалению, опыты по наследственной передаче магических способностей мы постоянно осуществляем методом, я бы так сказала, естественным. Последствия этих псевдоэкспериментов мы чересчур часто обнаруживаем в городских канавах и у стен храмов. Неоправданно много встречается пускающих слюни дебилок и кататоничек, делающих под себя пророков, вещуней, деревенских прорицательниц и чудотворцев, кретинов с мозгами, искалеченными унаследованной необузданной силой. Эти дебилы и кретинки тоже могут давать потомство, передавать свои способности и продолжать вырождаться. Кто-нибудь в состоянии предвидеть, определить, как будет выглядеть последнее звено этой цепи? Большинство из нас, чародеев, теряет способность к продолжению рода вследствие соматических изменений и функциональных нарушений гипофиза. Некоторым удается стать магиками, сохранив производительность гонад. Они могут зачинать и рожать, и имеют наглость почитать это счастьем и благословением. А я повторяю, никто не рождается чародеем, и никто не должен им рождаться. Я осознаю значение своих слов, отвечаю на вопрос, поставленный на большом сборе в Цедарисе. Отвечаю со всей определенностью. Каждый из нас должна решить, кем хочет быть, чародейкой или матерью. Я требую стерилизовать всех адепток без исключения. Тесаи Деврие. Отравленный источник.